безответственному напору. Грибы пробудили в Нине милые воспоминания. В детстве она каждое лето проводила в деревне у бабушки. Подмосковную эту местность между Пушкиным и Мамонтовкой давно затопило Учинское водохранилище. Под водой скрылась и бабушкина могила на старом сельском погосте. Нина помнила лес своего детства так же ясно, как большое, свисшее от старости, губастое и голоухое, дорогое бабушкино лицо. Две чернильно-темные, заросшие купырем речки, сливались в лесу, и на мыске меж высоких осин с матово-серебристыми стволами. Что ни день высыпали малюсенькие красноголовики. А в густом хвойнике, во мгле под еловыми шатрами, скрывались кряжистые боровики. Нина окапывала их толстенные ножки своими слабыми руками, чтобы сорвать. В пустом, без подлеска березняке свечками торчали молодые стройные подберезовики. Других грибов они не брали, пренебрегая не только сыроежками, свинушками, маховиками, но даже маслятами и лисичками. С бабушкой интересно было собирать. Почти слепая, две пары очков на носу, но азартно и жадно их грибам, она затаивалась, если попадала на богатое место, и не откликалась на отчаянные ау внучки, и, наоборот, без устали аукалась, если вокруг нее было пусто. Она могла выхватить гриб из-под чужих ног и даже протянувшейся руки, могла закричать «Мой, мой!», не видя гриба, но догадавшись, что другой его видит. Ей жалко было расстаться и с самым червивым грибом. А что червь, поганый, что ли? Он грибом питается. Когда ходили по ранней опята, и надо было отыскивать гнилые пни, обросшие желто-розовыми в крапинках грибами, бабушка, преисполненная ража, громко кричала: «Ищи, маленькая, ищи! Ты ведь нырок!» Не стало бабушки, не стало того леса, и, казалось, исчезли грибы. Как странно, что не с кем поговорить о бабушке, жившей так долго и так добро, участливо к окружающим. Ее соседок-подруг давно нет на свете, а собственная дочь, Нинина мать, тихо доживающая в поселке при подмосковной очистной станции, где проработала всю жизнь, ни о чем не хочет и не может говорить, кроме своего покойного мужа, которого Нина даже мысленно избегает называть отцом. Такими чужими, посторонними друг другу были они всегда. Родители рано передоверили ее бабушке, которая зимой жила с ними, а летом увозила Нину к себе. Нина изредка навещает мать, но та не выказывает восторга при виде дочери, а вытащить ее в Москву невозможно. Да это никому и не нужно, ни матери, ни ей. Все скудные силы рано обветшавшего существа матери отданы ушедшему. Она говорит его словами. К месту и не к месту ссылается на его авторитет, получает от его лица не только дочь, соседей, но и каждого, кто ненароком вступит в ее круг. Если бы Нина не знала своего замкнутого, трудолюбивого и недалекого отца, она решила бы, что ушел неузнанный гений. Наверное, великое счастье выпало ее матери, но какое-то жутковатое, душное счастье. Оно сделало ее безразличной к родной крови и плоти, к небу и земле. Ее богом, героем, повелителем, ее крепостью и храмом был незаметный, тихий человек, посвятивший жизнь очистке сточных вод. И, думая о слепой и великой любви своей матери, Нина не могла решить, заслуживает ли она зависти или сожаления. Ясно одно — это беззаветное чувство питалось из самого себя. Поистине любить можно лишь ни за что. За что-нибудь любить нельзя. Обирая лесную прель отросших кучками и даже целыми полями черных груздей с изжелто-зелеными, порой будто обугленными шляпками, и видя, а когда просто чувствуя рядом с собой крупную фигуру мужа, занимавшегося сбором грибов с обычной для него самоотдачей, она исполнялась к нему доверие, нежности, какой-то щемящей родности. И, пугаясь этой неоправданной взвинченности чувства, естественной лишь перед разлукой, она уверяла себя, что ничего не стоит без Павла Алексеевича. И весь накрут, все сложные психологические игры Она может позволить себе только потому, что есть он.